22 мая началось отступление повстанческих войск по всему правобережью. Части отходили с боем, задерживаясь на каждом рубеже. Население хуторов степной полосы в панике устремилось к Дону. Старики и бабы запрягали все имевшееся в хозяйстве тягло, валили на арбы сундуки, утварь, хлеб, детишек. Из табунов и гуртов разбирали коров и овец, гнали их вдоль дорог. Огромнейшие обозы, опережая армию, покатились к придонским хуторам. За день на левую сторону Дона были переброшены все повстанческие части и беженцы. До вечера Григорий с 12 отборными сотнями удерживал натиск Красной 33-й кубанской дивизии. Часов в 5 от Кудинова получил уведомление о том, что воинские части беженцы переправлены, и тогда только отдал приказ об отступлении. По разработанному заранее плану, повстанческие сотни Абдонья должны были переправиться и разместиться каждый против своего хутора. Большинство из них расположилось по левобережью против своих хуторов. По левой стороне Дона на 150 верст протянулся повстанческий фронт. Григорий Мелехов уже в сумерках объехал разбросанные вдоль Дона части своей дивизии, ночевать вернулся в Вешенскую. 2 дня Вешенская была под усиленным артиллерийским обстрелом. Жители не показывались из погребов и подвалов, лишь ночью оживали изрытые снарядами улицы станицы. В штабе высказывали предположение, что столь интенсивный обстрел есть не что иное, как подготовка к наступлению, к переправе. Были опасения, что красные начнут переправу именно против Вешенской с целью занять ее и, вонзившись клином в протянувшийся по прямой линии фронт, расчленить его надвое. Григорию Мелехову опасения штабных казались необоснованными. Предположение Григория о том, что красные не будут предпринимать попыток переправе против Вешенской, а изберут для этого более удобное место, подтвердилось на другой же день. Утром командир Громковской сотни сообщил, что красные готовятся к переправе. Всю ночь на той стороне Дона слышались гомон, стук молотков, скрип колес. Григорий Мелехов, как только получил сообщение о подготовке красных к переправе, оседлал коня, поехал на участок Громковской сотни. Час спустя он добрался до землянки Сотиного. «За раз перестали плотничать», — говорил командир сотни, «а ночью непременно опять заработают. Вы бы нам патронишков подкинули, а то ведь хуч кричи, по обойме по 2 на брата. Патроны привезут к вечеру, глаз не своди с этого берега, и то глядим. Но не ночью думаю вызвать охотников, чтобы переплыли да поглядели, что они там выстраивают. А почему я этой ночи не послал? Посылал Григорий Пантелеич 2, да они забоялись в хутор идти. Возле берега проплыли, а в хутор забоялись. Да и кого же понудишь за раз? Дело рисковое, напхнешься на ихнюю заставу, и в раз за ворот кровям сделают. Поблизу от своих базов что-то казачки не дюжили, их показывают. На германской бывало, до черта было рискать или кресты добывать. А за раз не то, что в глубокую разведку, в заставу, и то не допросишься идти. А тут с бабами беда. Понашли к мужьям, ночуют тут же в окопах, а выгнать не моги. Вчерась начал их выгонять, а казаки на меня грозятся. Пущай, дескать, посмирнее себя ведет, а то мы с ним живо управимся. Григорий из землянки Сотиного пошел к траншеи. Они зигзагом тянулись по лесу, сажени в 20 от Дона. Дубняк, кусты челезняка и густая поросль молодых тополей скрывали желтую насыпь брусвера от глаз красноармейцев. Ходы сообщений соединяли траншеи с блиндажами, где отдыхали казаки. Около землянок валялись сизая шелуха сушеной рыбы, бараньи кости, подсолнечная лузга, окурки, какие-то лоскутья. На ветках висели выстиранные чулки, холстинные сподники, портянки, бабьи рубахи и юбки. Из первой же землянки высунула простоволосую голову молодая заспанная бабенка. Она протерла глаза, равнодушно оглядела Григория, как суслик в норе скрылась в черном отверстии выхода. В соседней землянке тихо пели. С мужскими голосами сплетался придушенный, но высокий, чистый женский голос. У самого входа в третью землянку сидела немолодая, опрятная, одетая казачка. На коленях у нее покоилась тронутая сединой чубатая голова казака. Он дремал, удобно лежа на боку, а жена проворно отгоняла мух, садившихся на лицо ее престарелого дружечки. Если бы не злобное тарахтение пулемета за доном, не гулкое буханье орудий, доносившееся по воде откуда-то сверху, можно было бы подумать, что у дона станом стали косари. Так милен был вид, пребывавший на линии огня Громковской повстанческой сотни. Впервые за 5 лет войны Григорий видел столь необычайную позиционную картину. Не в силах сдержать улыбки, он шел мимо землянок, и всюду взгляд его натыкался на баб, прислуживавших мужьям, чинивших, штопавших казачью одежду, стиравших служивское бельишко, готовивших еду и мывших посуду после немудрого полуднования. «Ничего вы тут живете с удобствами», — сказал Сотинному Григорий, возвратясь в его землянку. Сотин и осклабился. «Живем? Лучше некуда. Уже дюже удобно», — Григорий нахмурился. «Баб от седова убрать зараз же. На войне и такое. Базар тут у тебя или ярмарка? Что это такое? Это Красный Дон перейдут, а вы и не услышите. Некогда будет слухать». На бабах будете страдать. Гони всех длиннохвостых, как только смеркнется. А то завтра приеду, ежели завижу какую в юбке, голову тебе первому сверну. Оно-то так, охотно соглашался Сотенный. Я сам супротив баб. Да что с казаками поделаешь? Дисциплина рухнулась. Бабы по мужьям наскучили. И третий месяц воюем. А сам багровее садился на земляные нары, чтобы прикрыть собою брошенную на нары красную бабью завеску. И, отворачиваясь от Григория, грозно косился на отгороженный дерюгой угол землянки, откуда высматривал смеющийся карий глаз его собственной женушки.